когда мы не туда и не сюда. Гляжу я в зеркало, свои глаза тараща, она меня глядит, лицо товарища. У нас Россия, господа, как у вас ковбой в Техасе. Одели фрак, вот это да, но душой остались Васи. Васи, Васи, Васи, Васи. А наших женщин называть мы стали дамы. Нет, не хочу, друзья, я показаться хамом. Я просто дамам не хочу кидать леща. Но коль у наших дам лицо товарища. А у нас в России дамы носят слева, носят вправо. Золото по килограмму, но душой остались клавы. Клавы, клавы, клавы. Словно в западном кино. Мерседесы, виллы, бани, казино. Мы говорим слова культурные, ища. Жаль, выдает на всех лицо товарища. Россия в дамах, господах, как ковбои на Техасе. Они гуляют на балах, душа в душу, клава с Васи. Клава с Васи. Васи. Васи.